буду отпираться и говорить, что не отдавала отчет своим действиям. Наконец-то решилась я объяснить свои действия парням, но и злость за то, что ты нам помешал, не испытываю. Впрочем, можете идти оба. Саша. Послышался глубокий и слегка сиплый голос Зены. У меня обычно такой голос, когда от слез перехватывает горло. Не отказывайся из-за меня от Владена. Опять в моих мозгах закоротило. Да что же это за мир такой? Никогда не чувствовала себя тупой, но здесь же хуже котенка слепого. Рассказывай. Посмотрела я на Владена. Почему он просит за тебя, несмотря на свою боль? В нашем мире слишком мало женщин, еще меньше шанс того, что тебя выберут. Мужчины вынуждены пользоваться специально созданными куклами. Но мы, живые существа, с потребностью удовлетворять не только тело, но и чувствовать себя кому-то нужными. Физически мы устроены так, что можем кончать только находясь внутри тела женщины или куклы. Сбрасывать сексуальное напряжение самостоятельно невозможно. Поэтому для удовлетворения мы используем кукол, а для того, чтобы чувствовать живое тепло и участие, заводим друга, который становится близким человеком, семьей. У большинства мужчин абсолютно не развито чувство ревности, тем более, когда одного из состоявшихся друзей выбирает женщина. Это очень большая радость для выбранного — ощутить тепло и ласку женского тела и получить шанс на потомство. Мечта любого датшина. Просто, доступно, понятно. «Но он же тебя любит, и ему больно!» Все же не вытерпела я. Именно поэтому он отказывается от меня, желая мне самого лучшего. И я не смогу отказаться от вас, госпожа. Зен просто откажется принимать от меня такую жертву. Задумалась осчастливить их обоих, что ли. Можно, конечно, разрешить им, как и прежде, просто общаться и быть ближе, но вдруг мою даджину вновь перемкнет, и она из-за невинного касания снова начнет ревновать. Богиня разрешила мне строить отношения так, как я этого захочу. Осталось понять, хочу ли я Зена. Обнадеживать парней сразу не буду, но можно хотя бы попытаться. Главное — сказать им все откровенно. Напряжение мне сбрасывать надо, как и излишки магии. Даже я наказала, и он сейчас недоступен. Тига вряд ли удастся так быстро поймать за хвост, чувствую, он еще от меня побегает. Да и искать мужей на стороне не хочется. Зачем, когда у меня их вон сколько под боком? Стянула с кровати покрывало, обмоталась им как могла и присела на краешек своего спального места. В воздухе почудился запах дажа, и сердце кольнуло неприятная боль. Каким бы засранцем он ни был, а все же успел забраться ко мне в душу. Да и несмотря на свое прошлое и суку, которая его изуродовала, женщин он любит. Любить умел от всей души. Прошлая ночь пронеслась в воспоминаниях, заставив вернуться утихшее возбуждение, хоть и не в полной мере. Захотелось снова почувствовать силу мужского тела, на этот раз прикоснуться руками, исследовать каждую твердую мышцу, почувствовать то сладкое чувство наполненности. Скосила глаза на выпуклость в штанах Владена. Эк, парня-то припекло. Зен, в отличие от него, был спокоен или пытался таковым казаться. Интересно, они настолько же одарены, как и Даш? Тут же мысленно дала себе пинка. Нимфоманка несчастная. У тебя вон два мужика по разным углам и в напряжении. А ты тут раздумываешь о размерах. Присядьте, что ли? Подперла я рукой подбородок, раздумывая, с чего лучше начать и как проще донести до парней информацию об отношениях, которые я собираюсь им предложить. Не понимаю их законов и правил. Будем вносить свои. Земные. Мне, между прочим, разрешили. Главное все время помнить. Я управляю силой, а не сила мной. Что-то во мне неприятно заворочилось внутри на подобные мысли. А вот фиг тебе не нравится, так я вообще домой отправлюсь, и останешься ты вообще не у дел. Окрысилась я на эту троптивицу. Она вон и так уже дел наворотила. Неприятные чувства внутри хоть и прошло, но вот я прям задницей своей чувствовала. Подговнит она мне еще, зараза. Вернулась к насущему, то есть к парням. Нахмурилась. Вот ей-богу, мальчишки. Где стояли, там и сели. А Зен так вообще с моим подносом обнимается. А на подносе? Если они меня так кормить будут, то я скоро не ходить, а кататься как шарик буду. Ползите все в кучку. Ухмыльнулась я парням. «Кормиться будем». Те настороженно переглянулись и сели на расстоянии 3 метра друг от друга. Только поднос с едой мне на кровать подтолкнули. Отползла к изголовью, подтянула к себе поднос и поманила обоих пальцем. «Давайте, мальчики, не стесняйтесь. Ползите ко мне». Снова переглянулись, поползли, но как-то вяленько. «Активнее ползем, активнее». Промычала я, засовывая в рот маленький пирожок. «У нас еще дел много». Проглотила и уже прикрикнула. «Да не ревную я его к тебе, вот ни капли!» Торжественно поклялась, приложив руку к сердцу. Мальчики подползли, уселись на кровать и даже протянули ручки к подвинутому к ним подносу. Быстро налопалась, мне, в отличие от этих бугаев, много не надо, и сыто разом лев откинулась на подушки. «Все, сейчас буду им лекцию читать о нормальных земных отношениях. Пойду им навстречу, а там сами как покажут себя теми и станут для меня». Там, где я жила, есть такое понятие, как встречаться. Парень и девушка знакомятся, и если нравятся друг другу, начинают встречаться и строить отношения. Иногда из этого что-то получается, и они женятся, создавая семью и рожая детей. А некоторые понимают, что им друг с другом не очень комфортно. Ссоры, недопонимания. Кто-то просто хочет быть свободным. Ну так вот, вам обоим я хочу предложить такие же отношения. Мы попробуем быть вместе. Будем жить вместе, целоваться, обниматься, строить свою семейную жизнь. Но если вдруг получится так, что мне станет с кем-то некомфортно из-за его поведения и отношения или еще из-за чего-то, то мы просто останемся хорошими знакомыми. Это не означает, что при первой же ссоре я буду от кого-то отказываться. Нет. Я тоже буду стараться идти на уступки и подстраиваться. Просто случается так, что нет уважения, взаимопонимания, искренних чувств. А я женщина, я хочу, чтобы меня любили, хочу любить в ответ. Я хочу рядом сильных мужчин, чтобы не я думала о них, а они обо мне. А вы все заладили, госпожа да госпожа. Любимой я хочу быть, зайкой, котиком, солнышком, малышкой, да хоть зверьком пушистым. Главное — любимым. Ух, все вроде бы высказалось, а в ответ подозрительная тишина. Приоткрыла глаза, а они на меня вылупились, как на пришельца. И вот что я опять такого сказала? Нас не выбрала магия. Несмело подал голос Сэн. Почему тогда ты нас хочешь? Да плюньте вы на эту силу и магию. Все вы здесь не уроды, а очень даже красивые мужчины, еще и с потрясающими телами. Я уверена, что если прикоснусь к вам, поцелую, если получу от вас отклик и немного ласки, то буду сгорать от возбуждения. «Да что там, уверена, уже даже проверена на Владене. Я его тоже не рассматривала как мужчину, которого хочу. А как он начал меня мыть, его руки, его забота. Вас, парни, просто слишком много, и нужно время или определенные обстоятельства, чтобы на кого-то из вас посмотреть как на желанного мужчину. Мы ведь женщины любим не только за секс и смазливую внешность. Нам важны еще и отношения к нам, мужчины, его забота». «Ты правда не ревнуешь?» — внимательно вгляделся в мое лицо Зен. «Пока нет». Небрежно пожала я плечами. «Но я предупреждаю сразу. Богиня мне тут настоятельно порекомендовала не отказывать страждущим. А значит, совсем скоро сюда начнется паломничество усатых, полосатых, желающих снова стать человеками. И у меня опять будет переизбыток магии. Ее надо будет сбросить. Так что никого заставлять не буду. Захотите, сами ко мне придете». Оставила парней переваривать полученную информацию, а сама направилась в ванную комнату, прихватив по дороге свои вещи. Мелькнула мысль: «А зачем? Быть может, сейчас парни меня затянут в постельные игры?» Тряхнула головой: «Если затащат, сами и разденут». Любая женщина, находясь в комнате с такими красавчиками, стремилась бы избавиться от одежды. А я вот наоборот. Не понимаете меня? Побегали бы по лесу практически голой, потом бы походили несколько дней в одной лишь мужской рубашке, и вот тогда вы меня поймете. Я хотела почувствовать себя нормально одетой. От моего понятия нормальности эта одежда, конечно, отличалась, но не столь кардинально, чтобы из-за этого расстраиваться. Тоненькие черные брючки а-ля наши земные лосины, простая чуть приталенная рубашечка ниже попы с длинными рукавами. Обычные черные носки, хлопковое нижнее белье и самое приятное коротенькие свободные мягкие сапожки из серой кожи. Крохотные дырочки выполняли роль вентиляции. Просто удобно и не жарко. Таких можно даже по лесам и горам бегать. Оделась, собралась выходить и замерла. Стало вдруг волнительно от того, решатся они на отношения со мной или нет. Так я и стояла возле дверей, слегка их приоткрыв. Она боится. Послышался тихий шепот Владены. «Нас?» — вопросительный шепот Зена. «А еще смущаются. Наши женщины всегда решительные. Она другая. Думаешь, стоит ей довериться? Мы должны попытаться. Это наш последний шанс на нормальную жизнь. Она ведь сама нам ее только что предлагала. Ты правда веришь, что мы сможем стать для нее больше, чем рабами?» «Уже стали. Я не просто верю Саше. Я чувствую каждую ее эмоцию. Она переживает даже за тех, кого наказала». «Значит, пытаемся», — подвел итог Зен. «Не просто пытаемся, мы должны стать для нее лучшими. Иначе она оставит этот мир и вернется в свой. Саша спасла нам жизнь, и заодно это мы должны быть ей благодарны. Мы рядом с ней всего лишь несколько дней, а она нам и слова плохого не сказала. Не приказывает, не причиняет боли, не унижает. А за Эрина, когда он исчез, так переживала, что даже его самого наказала за дурость. Она о нас заботится. Все, больше я не выдержала. Да, и не очень хорошо с моей стороны было подслушивать, когда они так искренне делятся своими страхами. Ничего я не буду вам запрещать и приказывать. Открыв дверь, вошла я в спальню. Чтобы между нами тремя не случилось, разрешаю вам двоим делать с моим телом все, что захотите и когда захотите. Если это не во вред мне и моим близким». Выдохнула и, глядя на их вытянувшиеся лица, развела руками. «Простите, парни, невольно подслушала, но была бы благодарна, если бы вы вот так же разговаривали и со мной, доверяли хоть немного». К чести парней, они не стали делать испуганных лиц и не задавали идиотских вопросов типа «А точно можно? А ты уверена?» Просто переглянулись и будто по команде сдернули с себя рубашки.